Теперь Эрни Идальго обитает в черно-белом мире. Есть боль и отсутствие боли. Если жизнь означает боль, значит жить плохо. Если смерть означает отсутствие боли, то умереть хорошо. Эрни старается умереть. Но они поддерживают в нем жизнь монотонно капающим физиологическим раствором. Он старается заснуть, но спать ему не дают, вкалывая лидокаин. Они следят на мониторе за его сердцебиением, пульсом, температурой, стараясь не допустить, чтобы он умер и покончил со своей болью. И без конца одни и те же вопросы. Кто такой Чупар? Что он сообщил вам? Чьи имена вам называл? Кто есть в администрации? Кто такой Чупар? И одни и те же ответы. Я не знаю. Больше он не говорил мне ничего. Я уже все вам сказал. Никто. Я не знаю. И снова нестерпимая боль, а следом заботливое выхаживание. Потом боль, за ней вопросы. И вдруг неожиданно в монотонной череде привычных вопросов новое слово. Что такое Цербер? Ты слышал про операцию Цербер? Чупар говорил вам что-нибудь про Цербер? Что? Я не знаю. Нет, я не слышал. Нет, не говорил. Он ничего не говорил мне. Клянусь Богом. Клянусь Богом. Клянусь Богом. А Келлер? Он говорил тебе про Цербер? Упоминал Цербер. Ты слышал, он с кем-нибудь говорил про Цербер? Цербер, Цербер, Цербер. А, так значит, это слово тебе знакомо? Нет, клянусь Богом, Боже, помоги мне, Боже, помоги мне, пожалуйста, Боже, помоги мне. Доктор выходит из комнаты, оставляя его наедине с болью, оставляя удивляться, где же Бог? Где Артур? Где Иисус, Мать Мария и Святой Дух? Мария, даруй мне милосердие. Милосердие приходит, как ни странно, в лице доктора. Не выдержал Рауль. Мать твою, его стоны меня уже достали, жалуется он доктору. Ты что, не можешь заткнуть его? Можно кое-что вколоть. Ну так займись, вмешивается Адан. Стоны и ему действуют на нервы. И если они намерены освободить его, как хочет Адан, разумнее доставить его в хорошей, насколько возможно, форме. В приличной, конечно, вряд ли получится, но все лучше, чем мертвого. И у Адана есть идея, как после освобождения копа взамен все-таки получить то, что требуется. Опять связаться с Артуром. «Героин?» — спрашивает доктор. «Доктор, ты?» — бросает в ответ Рауль. «Героин», — думает Адан, — «доморощенная мексиканская грязь. Приведи его в норму», — велит он доктору. Эрни чувствует, как входит в руку игла, знакомый укол, жжение, а потом вдруг блаженное облегчение. Отсутствие боли, вернее, не отсутствие, а вроде как отстранение от нее. Будто он плывет на мягком облаке высоко над болью. Наблюдаемое и наблюдатель. Хвала, хвала тебе, Матерь Мария, мексиканская грязь. Арт в офисе с Рамосом. Они изучают карты Синалоа и сравнивают их с донесениями разведки о полях марихуаны и Гуэра Мендесе, пытаясь сузить зону поиска. По телевидению передают официальное заявление мексиканского прокурора. В Мексике не существует крупных наркобанд. «Он мог бы работать на нас», — замечает Арт. «Может, в Мексике и не существует, — думает Арт, — но в США они точно есть. Как только мы узнали об исчезновении Эрни, Денслер конфисковал груз наркотиков на двух объектах. Во время облавы на берлогу Адана в Сан-Диего они чуть-чуть разминулись, но успех все равно был грандиозный. На восточном побережье Денслер опять достиг блестящих результатов, арестовав Джимми Пикони, большого персика, не последнюю фигуру в семье Чимино. ФБР в Нью-Йорке переслало результаты слежки, и Арт, просматривая снимки, видит нечто, от чего у него замирает сердце. На фото толстый Джимми Пикони и его такой же жирный младший братец, еще несколько других мафиози, но вместе с ними стоит его знакомый, Сол Скекки. Арт звонит Денслеру. «Ну да, есть такой, Сальваторе Скекки», — подтверждает Денслер. «Гангстер из семьи Чимино. В шайке Пикони?» «Скорее всего, нет. Он типа министра без портфеля. Отчитывается прямо самому Калабрезе. И представляешь, Арт, этот парень был когда-то полковником армии США». «Черт подери», — думает Арт. «И еще кое-что», — добавляет Денслер. «Этот Пикони, Джимми Персик. У него ФБР уже несколько месяцев как поставило жучок. Он прям трепливая бабешка. Чего только не болтает. И насчет кокса. И это тоже. И про оружие. Похоже, его шайка вовсю торгует награбленным оружием». Арт переваривает новость, но тут звонят по другой линии. Шек хватает трубку и резко окликает. «Арт!» Оборвав разговор с Денслером, Арт берет другую трубку. «Нам нужно поговорить», — слышит он голос Адана. «Откуда мне знать, что он у тебя?» — спрашивает Арт. «Внутри его обручального кольца надпись «Эрес Тода Мивада, ты вся моя жизнь». «Откуда мне знать, что он еще жив?» «Хочешь, чтобы мы заставили его повизжать для тебя?» «Нет, называй место». «Собор», — говорит Адан. «Отец Хуан — гарантия безопасности для нас обоих». «Арт, замечу хоть одного копа, твой парень — труп». По проводам до Арта доносятся приглушенные стоны и слова, от которых его сердце чуть не останавливается. «Что ты знаешь про операцию Цербер?» Арт преклонил колени в исповедальне. Их разделяет решетка. Арт не может разглядеть лица за ней. Ради этого, предполагает он, и устроили этот святотатственный фарс. «Мы тебя несколько раз предупреждали», — произносит Адан, — «но ты не желал слушать. Он жив? Жив. И теперь только от тебя зависит, чтобы он и дальше оставался живым. Если он умрет, я разыщу тебя и убью. Кто такой Чупар?» Арт заранее обдумал свой ответ. Он понимает, что сказать Адану, что никакого Чупара не существует, это все равно, что всадить пулю в голову Эрни. Нужно тянуть резину. И он говорит: «Сначала верните Идальго». «Так не пойдет». «Тогда», — сердце Арта медленно бухает о ребра, — «нам не о чем разговаривать», — и начинает подниматься с колен. Тут он слышит Адана: «Арт, ты должен хоть что-то дать мне взамен, чтобы я мог предъявить ребятам». Арт снова опускается на колени. «Прости меня, отче, сейчас я согрешу. Я приостановлю все операции против Федерасьон», — обещает он. «Я уеду из страны и уйду в отставку». «И какого черта? В конце концов, именно этого от меня все и добивались. Мои боссы, правительство, собственная жена. Только бы суметь выторговать жизнь Эрни». «Ты уедешь из Мексики?» — спрашивает Адан. «Да». «И отстанешь от нашей семьи?» «Теперь, когда ты превратил мою дочь в калеку?» «Да». «Откуда мне знать, что ты сдержишь слово?» «Клянусь перед Богом». «Этого недостаточно». «Точно недостаточно. Я возьму деньги», — говорит Арт. «Ты откроешь для меня счет, я сниму с него деньги. Потом ты освободишь Эрни, а когда он появится, я назову тебе имя Чупара. И уедешь. Ни секунды позже, Адан». Арт дожидается целую вечность, пока Адан соображает и молит про себя и Бога, и дьявола, только бы сделка состоялась. «100 000, — наконец говорит Адан, — будут отправлены телеграфом на номерной счет в первый Джорджтаунский банк Гранд Кейман. Я позвоню тебе и сообщу номер. Ты телеграфом снимешь со счета 70. Как только мы увидим перевод, мы отпустим твоего человека, и вы оба ближайшим же рейсом уберетесь из Мексики. И, Арт, не вздумай когда-нибудь возвратиться». Окошечко закрывается. Зловеще вздымаются волны, обрушиваются на него и разбиваются о его тело. Волны боли с каждым разом все мощнее. Эрни хочет еще наркотика. Он слышит, как открывается дверь, несут наркотик или новую боль. Гуэра смотрит на лежащего американского копа. Раны там, где вонзался нож, распухли, воспалились. Лицо от побоев раздувшееся, все в синяках. Его запястья, ступни, гениталии в ожогах от электродов. Его задница. Зловоние омерзительное. Гной, моча, дерьмо, застарелый пот. «Вымой его», — приказал Адан. А кто такой этот Адан Барреро, чтобы приказывать? Когда я убивал людей, он торговал джинсами, продавал их соплякам-модникам, а теперь приезжает сюда, заключив сделку, ничего не сказав М1, не получив разрешения от него. Они отдают копа. А что в обмен? Пустые обещания другого американского копа. Интересно, что тот сделает, размышляет Гуэра, после того, как увидит своего искалеченного пытками изуродованного друга. Кого Адан дурачит? Идальго здорово повезет, если он переживет поездку в машине. А если переживет, то, вероятнее всего, потом все равно лишится ног, а может и рук. Адан что, вправду воображает, что может выторговать мир в обмен на этот истекающий кровью, смердящий, гниющий кусок мяса? Гуэра присаживается на корточке рядом с Идальго и говорит: «Мы отвезем тебя домой». «Домой? Си. Сейчас ты можешь ехать домой. Спи. Когда проснешься, то будешь уже дома». И втыкает иглу в вену Эрни. На укол мексиканской грязи требуется всего секунда. Тело Эрни дергается, ноги в коленях чуть приподнимаются и безвольно падают. Говорят, что уколоться героином все равно, что поцеловать Бога. Арт смотрит на обнаженный труп Эрни. Лежащий в позе зародыша на куске черного пластика на обочине грунтовой дороги в Бадирогуато. На блестящем пластике матово выделяется засохшая кровь, на глазах все еще черная повязка. Больше на Эрни ничего нет. И Арт видит открытые раны там, куда вонзали нож и скребли по кости. Ожоги от электродов, следы анального изнасилования, множество синяков от уколов лидокаина и героина на руках. «Что же я наделал?» — спрашивает себя Арт. «Почему за мою одержимость расплачиваться пришлось другому?» «Эрни, прости. Я виноват. Я страшно виноват перед тобой. Но я отомщу. Помоги мне, Бог». Копы всюду. Федералис и из полиции штата Синалоа. Полицейские штата прикатили первыми и успешно затоптали место преступления, уничтожив следы шин, ног, отпечатки пальцев, все улики, которые могли помочь в расследовании убийства. Теперь контроль перехватили Федералис и тоже ходят взад-вперед, чтобы уж наверняка не осталось ни малейшей улики. К Арту подходят команданты. «Не переживайте, сеньор, мы глаз не сомкнем, пока не выясним, кто совершил это жуткое преступление». «Мы и так знаем, кто», — возражает Арт. «Мигель Анхель Барреро». «Черт подери!» — взрывается Шек Уоллес. «Да ведь похитили его трое ваших уродов!» Арт оттаскивает друга. Он удерживает Шега у машины, когда с ревом подкатывает джип, из него выскакивает Рамос с криком: «Мы нашли его!» «Кого?» «Барреро! Надо ехать немедленно!» «Где он?» «В Сальвадоре!» «Но как?» «Маленькая подружка М1, видно, заскучала по дому, — говорит Рамос, — и позвонила мамочке с папочкой». Сальвадор. Февраль 1985. Республика Эль-Сальвадор, в переводе «Спаситель», — это небольшая страна, размером приблизительно со штат Массачусетс, расположенная на Тихоокеанском побережье перешейка Центральной Америки. Не банановая республика, вроде своего восточного соседа Гондураса, а республика кофейная. Рабочие там такие трудолюбивые, что их прозвали «немцами Центральной Америки». Но Арт знает, от их стараний их мало проку. Почти всей плодородной землей, большими крупными кофейными «финка» с плантациями, всегда владели так называемые 40 семей, составляющие около 2% населения страны. Чем больше земли отводилось под выращивание кофе, тем меньше ее оставалось для других продовольственных культур, и к середине XIX века большинство из трудолюбивых сальвадорских кампесинос попросту голодали. Арт окинул взглядом зеленые окрестности. Все так мирно вокруг и даже красиво, с воздуха, но он знал, что это земля-убийца. Массовые убийства начались в 1980-х, когда кампесины стали сбиваться в ФНОФМ, Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти, или в рабочие союзы, а студенты и священники руководили движением за трудовые и земельные реформы. В ответ 40 семей организовали милицию под названием «Орден». испанский акроним, означающий «порядок» в их понимании, то есть прежний старый порядок. Орден, в большинстве своем состоявший из действующих офицеров сальвадорской армии, сразу приступил к работе. Начали исчезать кампесинус, рабочие, студенты, учителя и священники. Их тела потом находили на обочинах дорог, или их головы подбрасывали на школьные спортплощадки в качестве урока основ гражданственности. США, следуя курсу холодной войны, тоже внесли свою лепту. Многие из офицеров орден проходили подготовку в США в школе Америк. Для охоты на мятежников сальвадорская армия получала в помощь от Америки вертолеты, транспортные самолеты С-47, винтовки М-16 и пулеметы М-60. Членов фронта освобождения тоже, конечно, ангелами не назовешь, думает Арт. И они совершали убийства и грабили, но их действия блекли в сравнении с хорошо организованными, щедро финансируемыми операциями сальвадорской армии и ее двойника, орден. 75 тысяч смертей, вспоминает Арт, пока самолет приземляется в стране, ставшей большой братской могилой. Миллион беженцев, еще миллион бездомных, а население тут всего-то 5,5. Вестибюль Шаратона блестит и сверкает. Богатые расслабляются, лениво посиживают в комнатах с кондиционерами или в прохладном сумеречном баре. Все такие чистенькие, красиво одетые, в светлых льняных платьях и белых пиджаках. Все так благостно, думает Арт, так по-американски. Американцы везде пьют пиво в баре, потягивают коку в кафе. Большинство из них — это военные советники, все в штатском, но военную выправку видно с первого взгляда. Короткие стрижки, рубашки поло с коротким рукавом, джинсы, на ногах тенниски или до блеска отполированные армейские башмаки. С тех пор, как сандинисты взяли власть в Никарагуа, к югу отсюда, Сальвадор превратился в американское военное гетто. Американцы тут якобы для того, чтобы консультировать руководство сальвадорской армии в войне против партизан фронта освобождения. Но главная их миссия — не допустить превращения Сальвадора в очередную костяшку домино, которая опрокинется, как в известном фокусе, в Центральной Америке. Так что тут американские военные, дающие советы и сальвадорцам, и контрас. Ну и, конечно, ковбои из компании. Агенты компании тоже угадываются безошибочно. Правда, они одеты получше. На них дорогие костюмы, рубашки с открытым воротом, а не спортивная одежка с вешалок военных магазинов. Стрижки стильные, волосы чуть длиннее, чем требует современная латиноамериканская мода, а на ногах дорогие ботинки, сшитые на заказ. Если вдруг увидите шпиона в теннисках, думает Арт, то это означает, что он только что с корта. Итак, тут солдаты и шпионы, а также служащие посольства. Эти могут быть или теми, или другими, а случаются и теми, и другими. Но есть и настоящие дипломаты, и чиновники консульства, которые занимаются ежедневными будничными вопросами, визами, потерянными паспортами и американскими ретро-хиппи, арестованными за бродяжничество или употребление наркотиков. Атташе по культуре, секретари и машинистки, военные атташе, точь-в-точь похожие на военных советников, только что одеты респектабельнее. Служащие посольства, прикрытые для приличия своей эффективной службой, словно прозрачной вуалью, на самом же деле шпионы ведут радиоперехваты сообщений из Монагуа, пытаясь уловить кубинский акцент или еще того лучше русский, или работают на улице, как они выражаются, встречаясь с информаторами именно в таких местах, как бар Шаратона, стараясь разнюхать, какой полковник на взлете, какой уже спекся, а какой, может, планирует очередной гольп-переворот, и обернется ли это худым или добром для Америки. Итак, тут вам и военные, и шпионы, и посольские служащие, и посольские шпионы. Ну и, само собой, вездесущие бизнесмены. Покупатели кофе, хлопка, сахара. Покупатели кофе по виду совсем как местные. А как же иначе, думает Арт, ведь их семьи живут тут уже несколько поколений. У них небрежные повадки собственников страны. Бар этот их. Их и сальвадорских производителей кофе, с которыми они встречаются за ланчем в просторном патио. Покупатели хлопка и сахара больше похожи на типичных американских дельцов. Эти сравнительно недавно возникли на сальвадорском пейзаже и еще не успели слиться с ним. Без галстуков им некомфортно, они чувствуют себя не совсем одетыми. В общем, тут полно американцев и богатых сальвадорцев. А если и мелькают другие сальвадорцы, то это служащие отеля или агенты секретной полиции. «Секретная полиция», — размышляет Арт. «Это же оксюморон. Единственный секрет секретной полиции — умение бросаться в глаза. Арту, стоящему в вестибюле, вычислить их легко и просто. Дешевенькие костюмы, паршивые копии костюмов богачей, хотя они стараются походить на бизнесменов, загорелые обветренные лица кампесинус. Ни один ладино 40 семейств, отпрыск, ни за что не пойдет служить в полицию, хоть секретную, хоть какую, так что эти парни, представленные наблюдать за передвижениями посетителей Шератона, как ни старайся, похожи на фермеров, явившихся на свадьбу городского кузена. Но, как известно Арту, задачи секретной полиции в обществе вовсе не растворяться в окружающей среде, а выделяться из нее, чтобы все замечали их, пусть все знают, большой брат всегда на чеку и все берет на заметку. Рамос отыскивает нужного ему копа, они отправляются в комнату и начинают переговоры. Часом позже Рамос и Арт уже едут в особняк, где укрылся Тио со своей Лолитой. Поездка из Сан-Сальвадора долгая, пугающая и печальная. В Сальвадоре самая большая плотность населения в Центральной Америке, и она растет с каждым днем. Небольшие деревушки с покосившимися хибарами заполонили, кажется, чуть ли не все свободное пространство вдоль дороги. Наспех сооруженные киоски из картона, рифленой жести, фанеры, а то и попросту из срубленных веток, предлагают все на продажу людям, у которых денег мало или вообще нет. Продавцы атакуют их джип, когда видят на переднем сиденье гринго. Детишки бросаются к джипу, клянча еду, деньги на еду, деньги хоть на что-нибудь. Арт едет, не останавливаясь. Ему надо добраться до особняка, пока Тио снова не исчез. Люди в Сальвадоре пропадают постоянно. Иногда до 200 за неделю. Захваченные отрядами смерти, они исчезают навсегда. А если кто-то задает слишком много вопросов про исчезнувших, то и он испаряется, будто не было. «Все трущобы третьего мира одинаково», — думает Арт. «Та же грязь или пыль, в зависимости от климата и сезона. Тот же запах топящихся углем плит и открытых сточных канав. Та же рвущая душу однообразная картина, голодающие ребятишки с раздутыми животами и огромными глазами. Тут уж точно не Гвадалахара, где многочисленная прослойка зажиточного среднего класса смягчает контраст между богатыми и бедняками. В Сан-Сальвадоре совсем по-другому, думает он. Тут трущобы лепятся рядом со сверкающими небоскребами, точно соломенные хижины средневековых крестьян у стен замка. Но только у стен нынешних замков патрулируют отряды охранников, вооруженные автоматами и пистолетами, а ночами охранники вырываются за стены замка, проносятся через деревни на джипах, не на лошадях, как раньше, и устраивают кровавые побоища, бросая трупы крестьян на перекрестках и посреди деревенских площадей, насилуя и убивая женщин и расстреливая детей на виду у родителей. Так, чтобы уцелевшие знали свое место. «Это страна убийств», — думает Арт. «Сальвадор. Да уж, тот еще спаситель». Особняк прячется между пальмами в сотне ярдов от побережья. Поверх каменной стены окружающий дом, гараж и домики прислуги щетинятся колючками проволока. Массивные деревянные ворота и будка охраны отгораживают подъездную дорогу от уединенного шоссе. Арт и Рамос пригибаются, прижимаясь к стене в 30 ярдах от ворот, стараясь укрыться от полной луны. С десяток сальвадорских командос расставлены по периметру стены. Потребовалось несколько часов бурных переговоров, чтобы добиться сотрудничества сальвадорцев, но теперь соглашение достигнуто. Они могут зайти и арестовать Бареро, доставить его в американское посольство или на самолете в Нью-Орлеан, где ему предъявят обвинение в убийстве первой степени и тайном сговоре по распространению наркотиков. Напуганного агента по недвижимости вытащили из постели и привезли в его офис, где он показал отряду команды схему особняка. Дрожащий риэлтор изолирован до окончания рейда. Арт с Рамосом изучили схему и составили план операции, но его следовало осуществить молниеносно, пока покровители Барреры в мексиканском правительстве не прослышали и не вмешались. И провернуть все следует чистенько, без шумихи и суеты, и уж, конечно, никаких убитых сальвадорцев. Арт взглянул на часы. 4:57. 3 минуты. До часа Ч. Начало операции. Бриз доносит запах палисандра, напоминая Арту о Гвадалахаре. Верхушки деревьев видны над стеной, их лиловые листья кажутся серебристыми в ярком лунном свете. По другую сторону слышно, как мягко плещут о песок волны. «Идеальное местечко для влюбленных», — думает Арт. «Ароматный сад. Настоящий рай. Что ж, будем надеяться, что рай вот-вот будет потерян, на этот раз навсегда, что Тио спит крепким сном, одурманенный сексом, в послелюбовном угаре, из которого его грубо выдернут». Перед Артом возникла картинка. Тио тащит с голым задом в фургон. Чем больше унижений, тем лучше. Он слышит шаги. Потом видит, охранник шагает в его сторону, небрежно шаря лучом фонаря. Ищет затаившихся грабителей. Арт вжался в стену. Ослепительный свет бьет прямо в глаза. Охранник тянется к кобуре, но тут матерчатая удавка захлестывает ему шею, и Рамос отрывает парня от земли. Глаза охранника вылезают из орбит, язык вываливается. Рамос опускает потерявшего сознание человека на землю. «С ним все будет в порядке, очухается», — замечает Рамос. «Ну и слава богу», — думает Арт, — «потому что гражданский мертвый может загубить и без того ненадежное соглашение». Он смотрит на часы, стрелки показывают ровно 5. Сейчас командос должны показать себя суперсолдатами. В эту секунду Арт слышит глухой взрыв. Взрывчатка разносит ворота. «Твой пистолет», — смотрит на Арта Рамос. «Что? Пистолет лучше держать в руке. Арт даже и забыл про этот чертов пистолет. Он вытаскивает его из наплечной кобуры и несется вслед за Рамосом через взорванные ворота в сад, мимо домиков прислуги, где напуганные работники лежат на полу, команда сдержит их под прицелом автоматов. По пути к особняку Арт старается вспомнить схему, но адреналин стирает память, и он думает, да к черту, и попросту мчится следом за Рамосом. Тот бежит быстро и легко. Эспоза болтается у него на бедре. Арт оборачивается, бросает взгляд на стену, где воронами примостились снайперы командос, все в черном, их винтовки направлены на особняк, они готовы скосить всякого, кто попытается ускользнуть. Вот Арт уже у дверей особняка, Рамос сгребает его и бросает на землю, грохочет еще один взрыв, летят щепки, парадная дверь перед ними раскалывается. Рамос расстреливает пол обоймы в пустое пространство перед собой и входит в дом. Арт следом, силясь вспомнить, а спальня, где же спальня? Когда они врываются в дверь, Пилар садится на кровати, натягивает простыню на грудь и визжит.